Мирча Илиады. Шаманизм. Архаические техники экстаза. Предисловие. Насколько нам известно, предлагаемое вниманию читателей исследование является, вероятно, первой попыткой охватить весь комплекс шаманизма и определить его место в общей истории религий. Это уже само по себе говорит о неизбежном несовершенстве, неточности и риске предпринятой нами работы. Сегодня мы располагаем массой материалов, касающихся различных типов шаманизма – сибирского, северо- и южноамериканского, индонезийского, народов Океании и так далее. С другой стороны, ряд во многих отношениях превосходных работ положил начало этнологическому, социологическому и психологическому исследованию шаманизма, или точнее его отдельных типов. Однако, кроме нескольких достойных внимания исключений, мы имеем в виду прежде всего труды Хольмберга об алтайском шаманизме, многие авторы обширной литературы по шаманизму пренебрегли интерпретацией этого чрезвычайно сложного явления в рамках общей истории религий. Поэтому мы попытались осмыслить и представить шаманизм именно с точки зрения историка религии. Нам чуждо намерение преуменьшить значение серьезных исследований, проводимых с точки зрения психологии, социологии или этнологии. По нашему мнению, без них немыслимо понимание многообразных аспектов шаманизма. Однако мы считаем, что остается место и для другого подхода, который предлагается читателю на следующих страницах. Автор, изучающий шаманизм как психолог, будет склонен считать его прежде всего проявлением психики в состоянии кризиса или даже регресса. Он не преминет сопоставить его с некоторыми ненормальными психическими состояниями или причислит к психическим болезням истероидной или эпилептоидной структуры. Позже мы объясним, почему отождествление шаманизма с какой-либо психической болезнью кажется нам неприемлемым. Остается, однако, определенная и существенная проблема, на которую психолог всегда и не без основания будет обращать внимание. Шаманское призвание, как и всякое другое религиозное призвание, проявляется через кризис, временное нарушение психического равновесия будущего шамана. Все наблюдения и анализы, которые по этой проблеме удалось собрать, чрезвычайно ценны. Они показывают, можно сказать, в живом виде, как в психике отражается то, что мы назвали диалектикой иерофании, радикальное отделение профанум мирского от сакрум священного и обусловленный этим прорыв действительности. Отсюда понятно то важное значение, которое мы придаем подобного рода исследованиям по религиозной психологии. В свою очередь, социолог занимается общественной функцией шамана, жреца и мага. Он исследует становление престижа, обусловленного магическими способностями, его роль в социальном механизме, отношения между религиозными и политическими лидерами и так далее. Социологический анализ мифов о первом шамане отчетливо показывает исключительное положение древнейших шаманов в некоторых архаических обществах. Социология шаманизма ожидает своего основателя и будет причислена к важнейшим разделам общей социологии религии. Историк религии должен учитывать результаты всех этих исследований. В сочетании с психологическим анализом, который предоставляют психологи, социальный анализ в самом широком понимании этого слова усиливает человеческую и историческую конкретность материалов, над которыми надлежит работать историку. Этот конкретный вклад еще более обогащает исследования этнолога. Этнологическим монографиям предстоит выяснить место шамана в его культурной среде. Существует опасность, что истинная личность, например, чукотского шамана, не будет понята надлежащим образом, если читать о его подвигах, но ничего не знать о жизни и традициях чукчей. Этнологу же надлежит дать исчерпывающий анализ шаманского наряда и бубна, описание сеансов, запись текстов, мелодий и так далее. Поставив задачу установить историю того или иного элемента шаманизма, например, бубна или употребление наркотиков перед сеансом, этнолог, а в данном случае также компаративист и историк, покажет нам движение этого элемента во времени и пространстве. По мере возможности он очертит очаг, этапы и хронологию его распространения. Другими словами, этнолог также станет историком. Независимо от того, употребит он или отвергнет метод культурных циклов Гребнера, Шмидта, Копперса. Во всяком случае, наряду с прекрасной, чисто описательной этнографической литературой, мы теперь располагаем многими трудами по исторической этнологии. В обширной серой массе культурных фактов, относящихся к так называемым «народам без истории», мы начинаем более четко различать определенные силовые линии, начинаем замечать историю там, где привыкли встречать первобытных или диких людей. Нет смысла здесь подчеркивать огромные заслуги, которые историческая этнология уже имеет перед историей религий. И все же эта наука не может заменить историю религии, задача которой состоит в том, чтобы объединить результаты как этнологии, так и психологии и социологии. История религии имеет и собственную методику исследований, и подходы, составляющие ее специфику. Культурная этнология с успехом может, например, выяснять взаимосвязи шаманизма с определенными культурными циклами или с распространением того или иного вида шаманизма. Однако она не способна раскрыть глубинный смысл всех этих религиозных явлений, выяснить их символику и установить их место в общей истории религий. В конце концов, именно на историка религии возложена задача окончательного синтеза всех отдельных исследований шаманизма и формулировки целостного понимания, которое явилось бы одновременно и морфологией, и историей этого сложного религиозного явления. Здесь уместно, однако, уточнить, какое значение в подобного рода исследованиях следует придать истории. Как мы уже неоднократно замечали в предыдущих трудах, более подробно об этом будет идти речь в готовящемся к изданию дополнительном томе к трактату об истории религий, историческая обусловленность религиозного явления, хотя и чрезвычайно важна, каждый человеческий факт является в конечном итоге фактом историческим, она все же не исчерпывает его полностью. Приведем только один пример. Алтайский шаман, совершая ритуал, взбирается на березу по заранее приготовленным перекладинам. Береза символизирует древо мира, а перекладины представляют различные небеса, которые шаман должен пройти во время своего экстатического путешествия в небеса. Весьма вероятно, что космологическая схема, включенная в этот ритуал, имеет восточное происхождение. Религиозные идеи античного Ближнего Востока распространились далеко вглубь Центральной и Северной Азии и в значительной степени повлияли на сибирский и центральноазиатский шаманизм, придав ему его нынешний вид. Это хороший пример того, каким образом история может рассказать нам о распространении религиозных идеологий и техник. Но, как мы заметили выше, история какого-либо религиозного явления не может открыть все, что кроется в самом факте существования этого явления. Нет никаких оснований предполагать, что влияние восточной космологии и религии выработало у алтайцев идеологию и ритуал восхождения в небеса. Подобные идеологии и ритуалы встречаются почти во всем мире, в том числе и в регионах, где древневосточные влияния априори исключены. Более вероятно, что восточные идеи только модифицировали ритуальную форму и космологический смысл восхождения в небеса. Само восхождение, по-видимому, является феноменом первичным, то есть свойственным человеку как таковому в его изначальной целостности, а не как историческому существу. Доказательством являются сны, галлюцинации и образы, относящиеся к идее вознесения на небо и встречающиеся во всем мире вне всякой исторической или другой обусловленности. Все эти сны, мифы и ностальгии, центральной темой которых является вознесение или полет, невозможно объяснить на основании лишь психологических факторов. Всегда остается некое ядро, не поддающееся объяснению, и это непонятное и неустранимое нечто указывает, возможно, на подлинное положение человека в космосе. Положение, которое мы настаиваем на этом, не является только лишь историческим. Таким образом, занимаясь исследованием историко-религиозных фактов и пытаясь по мере возможности упорядочить свои материалы в исторической перспективе, единственной, которая гарантировала бы их конкретный характер, историк религии не должен забывать, что факты, с которыми он имеет дело, выявляют в конечном итоге предельные состояния человека. И эти состояния требуют понимания и пояснения. Этот труд по расшифровке глубинного смысла религиозных явлений по праву надлежит выполнить историку религий. Психологу, социологу, этнологу и даже философу или теологу, несомненно, тоже есть что сказать. У каждого из них собственное видение и методы. Но только историк религии наиболее компетентен в значении религиозного факта как такового. С этой точки зрения историк религии отличается также от феноменолога, поскольку последний, по сути, отказывается от сравнительного анализа. Он ограничивается приближением и отгадыванием смысла данного религиозного явления. Тогда как историк религии стремится к пониманию явления только после предварительного надлежащего сравнения его с тысячами сходных или несходных явлений, после нахождения его места среди них, а эти тысячи явлений разделяет как пространство, так и время. С этой же точки зрения историк религии не удовлетворится просто типологией или морфологией религиозных фактов. Он прекрасно знает, что история не исчерпывает содержание религиозного факта, но он тем более не забывает, что всегда именно благодаря погруженности в исторический контекст, в широком значении этого слова, в религиозном факте проявляются все его аспекты и значения. Иными словами, историк религии использует все исторические проявления религиозного феномена, чтобы раскрыть то, что хочет сказать данный феномен. С одной стороны, он привязан к исторической конкретности, однако с другой, он пытается прочесть то трансисторическое, что открывает религиозный факт через историю. Нет смысла останавливаться здесь на этих методологических соображениях. Чтобы надлежащим образом их изложить, нужно намного больше места, чем позволяет предисловие. Тем не менее, заметим, что слово «история» иногда приводит к недоразумению, ведь оно может обозначать как историографию, то есть процесс писания истории чего-либо, так и исключительно то, что случилось в мире. В свою очередь, это второе значение термина имеет несколько оттенков. История в значении того, что произошло в неких временных или пространственных границах, история определенной эпохи или народа, то есть история какого-то континуума или структуры. Но также и история в общем значении этого слова. Например, в выражениях «историческое существование человека», «историческая ситуация», «исторический момент» и тому подобное. Или даже в экзистенциалистском значении. Человек находится в ситуации, ну, то есть в истории. История религии не всегда и не обязательно является историографией религии, поскольку когда мы излагаем историю религии или данного религиозного факта, жертвоприношения у семитов, мифа в Геркулесе и так далее, мы не всегда в состоянии показать все случившееся в хронологической перспективе. Конечно, можно это сделать, если позволяют материалы, но мы не должны обязательно заниматься историографией, если намереваемся изложить историю религии. Многозначность термина «история» привела к недоразумениям между исследователями. В действительности нашей дисциплине лучше всего подходит философский и в то же время общий смысл истории. История и религия занимаются тогда, когда пробуют исследовать религиозные факты как таковые, то есть в их специфическом плане проявления. Этот специфический план проявления всегда является историческим, конкретным, экзистенциальным, даже если проявляющиеся религиозные факты не всегда и не полностью можно свести к истории. Все иерофании от самых элементарных, например, проявления сакрального в данном дереве или камне, до самых сложных видения новой божественной формы пророком или основателем религии, выступают в исторической конкретности и определенным образом обусловлены историей. И даже в самой скромной иерофании проявляется вечное возобновление, вечное возвращение к безвременному моменту, стремление упразднить историю, зачеркнуть прошлое, снова сотворить мир. Все это показано в религиозных фактах, а не придумано историком религии. Разумеется, историк, желающий быть только историком и ничем больше, имеет право игнорировать специфический и трансисторический смысл религиозного факта. Этнолог, социолог, психолог также могут им пренебречь. Но историк религии не может так поступить. Его глаз, натренированный на большом количестве иерофании, будет в состоянии воспринять специфическое религиозное значение того или иного факта. Возвращаясь же к нашей исходной точке, можно констатировать, что эта работа вполне заслуживает названия «История религии», даже если она не ведется в хронологической перспективе историографии. Наконец, эта хронологическая перспектива, столь занимающая многих историков, далека от того значения, которое мы склонны ей придавать, поскольку, как мы старались показать в трактате об истории религии, сама диалектика сакрального приводит к бесконечному повторению ряда архетипов. Так что иерофания, имевшая место в определенном историческом моменте, совпадает по своей структуре с иерофанией на тысячу лет старшей или младшей. Именно эта тенденция иерофанического процесса возобновлять ту же парадоксальную сакрализацию действительности позволяет нам в итоге что-то понять в религиозном явлении и написать его историю. Иными словами, можно выделить религиозные факты и прийти к их пониманию именно потому, что иерофании повторяются. Но иерофании имеют также ту особенность, что они стремятся представить сакральное во всей его полноте. Даже если те, чьему сознанию открывается сакральное, воспринимают только какой-то его аспект или незначительную часть. В наиболее элементарной иерофании все сказано. Проявление сакрального в камне или в дереве не менее таинственно и значительно, чем проявление сакрального в Боге. Процесс сакрализации действительности тот же, но форма, которую приобрел сакрализационный процесс в религиозном сознании человека, оказывается иной. Это имеет определенные последствия для концепции хронологической перспективы религии. Хотя и существует история религии, она, как и всякая другая история, не является необратимой. Монотеистическое религиозное сознание не обязательно является монотеистическим до конца своего существования. Потому что пребывает в монотеистической истории, а, как известно, нельзя снова стать политеистом или темистом, если вы уже познали монотеизм. Наоборот, можно с успехом быть политеистом или принять религиозную позицию тотемиста, в то же время воображая и изображая себя монотеистом. Диалектика сакрального делает возможным различные обратимости. Ни одна форма не гарантирована от деградации и распада. Ни одна история не является окончательной. Не только общество может практиковать сознательно или безотчетно несколько религий, но также и один и тот же человек может познать бесконечное разнообразие религиозного опыта от самых возвышенных до самых примитивных и искаженных переживаний. Это справедливо и с противоположной точки зрения. Начав с какого-либо культурного момента, можно прийти к самому полному откровению сакрального, какое только доступно человеческим возможностям. Опыт пророков-монотеистов может повторяться, несмотря на огромную историческую разницу у самых отсталых первобытных племен. Достаточно для этого осуществить иерофанию небесного бога, бога, почитаемого почти во всем мире, даже если в данный момент он почти не присутствует в религиозной действительности. Не существует такой религиозной формы, даже деградированной, которая не может быть положена в начало очень полноценной и связной мистики. Если же такие исключения ускользают от внимания, то это объясняется не диалектикой сакрального, а человеческим поведением относительно этой диалектики. Но исследования человеческого поведения выходят за рамки компетенции историка религий. Оно интересует также социолога, психолога, моралиста, философа. Как историку религии, мне достаточно будет утверждения, что благодаря диалектике сакрального возможна спонтанная обратимость каждой религиозной позиции. Само существование этой обратимости очень важно. Она больше нигде не наблюдается. Именно поэтому мы не слишком проникаемся некоторыми результатами историко-культурной этнологии. Различные типы цивилизации, разумеется, органически связаны с определенными религиозными формами, но это никоим образом не исключает спонтанности, а в итоге аисторичности религиозной жизни. Ведь каждая история является в некотором смысле деградацией и исчезновением сакрального. Но сакральное не перестает проявляться и в каждом новом проявлении возобновляет свою первичную тенденцию к тотальному и полному раскрытию. Очевидно, что бесконечные новые проявления повторяют в религиозном сознании того или иного общества другие бесчисленные проявления сакрального, которые это общество уже познало в своем прошлом, в своей истории. Но очевидно также и то, что эта история не может парализовать спонтанность иерофании. В любой момент возможно более полное раскрытие сакрального. Обратимость религиозных позиций, и здесь мы возвращаемся к дискуссии о хронологической перспективе в истории религии, бывает еще более заметной в мистическом опыте архаических обществ. У нас будет еще не один случай убедиться, что особо связанные мистические переживания возможны на любом уровне цивилизации и в любой религиозной ситуации. Это значит, что для некоторых религиозных сознаний в кризисном состоянии всегда возможен исторический скачок, позволяющий им достичь новых духовных позиций, недоступных другими путями. Несомненно, история, религиозная традиция данного племени, в итоге вторгается, чтобы свести к характерным для нее канонам экстатический опыт определенных привилегированных личностей. Но тем не менее справедливо и то, что этот опыт часто отличается той же остротой и благородством, что и переживания великих мистиков Востока и Запада. Шаманизм как раз и является одной из архаических техник экстаза, а одновременно мистикой, магией и религией в широком значении этого слова. Мы старались показать это в различных исторических и культурных аспектах шаманизма и даже предприняли попытку набросать краткую историю его формирования в Средней и Северной Азии. Большее, однако, значение мы придаем представлению самого феномена шаманизма, анализу его идеологии, обсуждению его техник, символики, мифологии. Мы считаем, что такой труд может заинтересовать не только специалиста, но также и человека вообще культурного, и именно к нему прежде всего обращена эта книга. Вполне правдоподобно, например, что замечания, касающиеся распространения среднеазиатского бубна в арктических регионах, заинтересуют узкий круг специалистов, но большинство читателей они оставят равнодушными. Однако все изменяется, по крайней мере, мы это предвидим, когда речь идет о проникновении в такой широкий и необычный умственный мир, каким является мир шаманизма вообще, и техники экстаза в частности. В этом случае мы имеем дело с настоящим духовным миром, который, хотя и отличается от нашего, является таким же целостным и интересным. Осмелимся думать, что знакомство с ним необходимо каждому настоящему гуманисту, поскольку с некоторых пор гуманизм перестали отождествлять с духовной традицией Запада, какой бы прекрасной и плодотворной она ни была. Задуманная в этом духе книга не может исчерпать ни один из аспектов, которые она затрагивает в своих главах. Я и не ставил своей целью всесторонние и полные исследования шаманизма. У меня не было ни соответствующих этому средств, ни намерения. Я неизменно трактовал тему как компаративист и историк религий. Это значит, что я заранее признаю недостатки и несовершенства, неизбежные в работе, которая нацелена на некий синтез через заключительный анализ. Я не алтаист, не американист и не океанист. Весьма вероятно, что определенное количество работ специалистов не попало в мое поле зрения. Я не думаю, однако, что представленная здесь общая картина могла бы выглядеть существенно иначе. Многие труды только повторяю с незначительными вариантами отчета первых наблюдателей. Библиография Попова, опубликованная в 1932 году и ограниченная исключительно сибирским шаманизмом, включает 650 работ русских этнологов. Библиография североамериканского и индонезийского шаманизма тоже весьма солидна. Невозможно все прочесть, и я повторю еще раз, что не имел намерения заменить этнолога, алтаиста или американиста. Но в примечаниях я везде старался указывать главные труды, в которых можно найти дополнительные материалы. Можно было бы, конечно, расширить справочный аппарат, но это потребовало бы нескольких томов. Я не вижу в этом особой пользы. Моей целью была не серия монографий о различных типах шаманизма, а общие исследования, предназначенные для неспециалистов. Впрочем, многие темы, о которых мы только упомянули, будут более подробно исследованы в других моих работах «Смерть и посвящение», «Мифология смерти» и другие. Я не мог бы выполнить эту работу без помощи и поощрения, которое я получил в течение 5 лет от генерала Радеску, бывшего премьер-министра Румынии, от Национального центра научных исследований Франция, фондов викингов и Боллингена, Нью-Йорк. Пусть все эти лица и организации будут добры принять здесь мою самую искреннюю благодарность. Я особо обязан моему другу, доктору Жану Гуиру, пожелавшему прочесть и исправить французскую рукопись этого труда, а также моему учителю и другу Жоржу Дюмезелю, который был настолько добр, что прочел несколько глав. Мне чрезвычайно приятно, что у меня появилась возможность выразить им свою признательность. Я позволил себе посвятить им эту книгу, своим французским учителям и коллегам, как скромное свидетельство благодарности за поддержку, на которую они не скупились с момента моего прибытия во Францию.